Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Сегодня тоже коротенькое видео, небольшое. Значит, что я хочу сразу сказать. Сегодня вышло видео у крупнокалиберного переполоха на канале, да, у Лехи. Обязательно посмотрите его. Я вот всем рекомендую. Сейчас идут боевые действия. И, скажем так, уже настолько присытилось все, да, что уже трудно чем-то удивить, да, то есть уже столько всяких случаев было, да, что ты удивляешься только, когда там FPV-дрон сбивают мешком, там, да, или там кидают палку, или когда там, значит, наш боец уворачивается, там, как в «Матрице», от нескольких FPV-дронов, да, но, наверное, только это сейчас привлекает внимание, но я хочу сказать, что там парни из, значит, 150-й дивизии, вот, они сегодня, ребята, рассказали свою историю, свой боевой путь. Поэтому, ну, я рекомендую всем посмотреть, парни. Я уверен, что таких историй мало. Вот, посмотрите, про, что, значит, парням пришлось пройти. И самое главное, что парни с чувством юмора. Вот. Что они не просто сидят, вот как мы с Владленом постоянно шутили, летят братишки с парашютов, потому что русские, не русские, да. У парней есть чувство юмора. Несмотря на то, что они прошли через очень серьезные испытания, они, короче, на приколе, да. Там есть такие пены, ну, где просто, ну, даже, ну, там, я ржал, там, ну, мне было реально смешно. Там, особенно про пленного, когда они там пленного приручили, скажем так, и поехали к Вагнерам на день рождения кому-то и взяли с собой пленного. Там пленный этот там бухал, курил кальян и потом записал видео со своего телефона, отправил там свой какой-то, значит, нацистско-арийский, значит, чат. Ну, короче, там парни, там, ну, там, короче, охеренный контент. Я даже, честно говоря, завидую белой завистью, что просто, ну, это видео записал не я, а Леха. Вот, вот такое видео посмотрите. Идем дальше, короче. Боевая обстановка у нас, кстати, классный момент. Сегодня я опять снова, как всегда, смотрел своих любимых, значит, аналитиков противника стороны, да, и они сегодня угорали с того, что, значит, Зеленский докладывает, что остановил наступление на Харьковском направлении, все там заблокировал, деблокировал, да, и говорит, а вот на Волчанске там наши наступают, там практически взяли под контроль завод и потихоньку продвигаются. Вот. Так что они там сами с него орут, да, что, получается, обманывает партнеров, там, да, которые выделяют деньги и все, так далее, все обманывает. Вот. И еще была информация, значит, писали нам люди о том, что, значит, все-таки F-16 уже находятся в Украине, да, то есть, значит, летают они там в районе Одессы, значит, скорее всего, пока что тренировочные какие-то полеты, да, но мы можем полагать, что, скорее всего, при помощи никаких воздушных боев, я думаю, не будет, там никто не будет участвовать, там, как в фильме «Топган», скорее всего, будут использовать просто как носители для ракет. Почему? Потому что вроде как никто не запрещает носить удары, да, по территории России, по старой территории России. Да? Но сейчас у противника еще нет таких средств, которые бы противник мог бы нанести, значит, на глубину удары. Да? То есть у нас есть информация, всем известная, что у них ракеты до 300 километров. Для того, чтобы запустить эту ракету куда-то совсем далеко в тыл, им надо подъезжать практически на передовую, да, а мы видим, что сейчас объявлена, ну, полноценная охота за хаймерсами, да, вот за всеми этими носителями, запусковыми и так далее, да, и чтобы, значит, им нанести удар как можно глубже, им надо подлететь, ну, ближе, да, и вот, скорее всего, F-16 для этого будут использованы. Ну, то есть я, в принципе, никакой Америки не открыл, кроме того, что вот сказал, что 4 самолета уже находятся в Украине, да. И, скорее всего, значит, при помощи этих самолетов они, наверное, будут наносить удары по Крыму. Потому что сейчас готовится какой-то ответ нам за то, что там одна из ракет куда-то там залетела по больнице, да, и вот уже и американцы все озвучили, что мы сейчас будем готовить ответный удар. Но понятное дело, что ответный удар будет не по мирным жителям, потому что ну, они и так по ним бьют. Да? То есть там ракета попала в больницу, они нам тоже ну, стрельнут по больнице, что ли. Но это абсурд, потому что они, в принципе, и так это делают. Вот мы видим, что были удары по пляжу и так далее. Поэтому будет какой-то удар болезненный. И, собственно говоря, вот снова, значит, аналитики противника перешли к обсуждениям от мирного плана до, значит, ударов по Крымскому мосту. Вот, да. И, возможно, мы увидим, что вот эти F-16, которые сейчас ведут учебные полеты, скоро будут применяться, собственно говоря, по ударам по Крыму, не исключая, что и по Крымскому мосту. Почему именно Крым? Потому что ну, для них это какое-то, ну, я не знаю, сакральное место, они постоянно по нему наносят кучу ударов и так далее. Да, а сейчас, значит, им надо ответить как-то громко, и вот, значит, возможно, будет Крымский мост. Тут проще, значит, и применить самолет. Почему? Потому что если вдруг мы его собьем, а вероятность очень большая, да, то спасательную операцию провести, я думаю, для противника будет несложно. Почему? Потому что мы видим, что вот амфибийным операциям, морским операциям, да, водным операциям они уделяют большое время. Значит, у них большая практика, мы видим, что у них постоянно ну, очень много видео. Есть даже целый центр, да, который значит, специализируется на воде, поэтому если вдруг самолет будет сбит над водой, то его, в принципе, спокойно могут эвакуировать. Значит, и прикрыть могут своим ПВО, если мы вдруг поднимем вертолеты для того, чтобы долететь до пилота раньше, да, и, значит, не дадут нашим катерам каким-то, да, быстроходным к нему подойти, потому что в акватории могут дежурить бэки, да, то есть они подстрахуются со всех сторон и, возможно, будут применять авиацию, вот. Поэтому, ну, я не утверждаю, что будет именно так, но вот мне просто так кажется, если такую картину, значит, нарисовал, да, что вот противник мог действовать именно так. А так мы, конечно, посмотрим, где будут задействованы F-16. И, кстати, по Волчанску, по-моему, может не по, я сейчас могу ошибаться, по-моему, не по Волчанску, но или по Волчанску. Ну, не суть. Значит, на Харьковском направлении противник уже сбрасывал бомбы, да, уже сбрасывал бомбы, и вот, значит, и натовские, значит, вот, управляемые, там, они, которые в районе 100 килограмм, точное, высокоточное оружие. И, значит, эксперты наши говорили, что какие возможно, самолеты могли бы быть, значит, модернизированы для сброса этих бомб. А может уже, собственно говоря, это уже и не наши отечественные самолеты модернизированы. Да? Может быть, уже какой-то самолет, тот, который есть на Украине, может, это он уже сбрасывал. Но сам факт в том, что уже люди с мест говорят, что все, самолеты пришли, они уже, значит, на Украине, все. Поэтому ну, факт есть факт. Да? Скоро появятся, рано или поздно появятся какие-то видеокадры, где они летать будут, да? Но тем не менее, да? Информация пока такая. Вот, поэтому на сегодня все, короткая цыпса, смотрите видео, значит, на крупнокалиберном переполохе, и все, всем всего хорошего, до завтра.